чтоб они все месяц огнем мочились. Лизель писала. Когда наступил день ее рождения, подарков не было. Подарков не было, потому что не было денег. И в тот момент у папы закончился табак. Я тебе говорила. Мама ткнула в него пальцем. Я говорила не дарить тебе обе книги на Рождество. Так нет ведь. Разве ты послушал? Разумеется, нет. Знаю, знаю. Он спокойно повернулся к Лизель. Прости, Лизель. Сейчас мы не можем себе позволить. Лизель не огорчилась. Не захныкала и не застонала, не затопала ногами. Она лишь проглотила разочарование и решилась на просчитанный риск. Подарок самой себе. Она соберет все накопившиеся письма к матери, засунет в один конверт и возьмет самую капельку бельевых денег на отправку. Потом, конечно, она получит варчин, вероятнее всего, на кухне, но не проронит ни звука. Через 3 дня замысел дал плоды. «Здесь не все!» Мама сочла деньги в 4-й раз, а Лизель стояла рядом, у плиты. Плита была теплая, и оттого кровь у Лизель варилась быстрее. «Что случилось, Лизель?» Она соврала. «Наверное, они дали меньше, чем обычно». «А ты пересчитывала?» Она сдалась. «Я их потратила, мама». Роза подошла ближе. Нехороший знак. Она оказалась совсем рядом с деревянными ложками. «Ты что?» Не успела Лизель и слова сказать, как деревянная ложка опустилась на ее тело, словно пята бога. Красные отпечатки, будто следы ног. И они жгут. С полу, когда все закончилось, девочка, наконец, подняла взгляд и все объяснила. Биение пульса и желтые сполохи — все вместе. Лизель поморгала. Я отправила письма. В следующий миг на нее нашло. Запыленность пола, ощущение, будто одежда скорее рядом с ней, а не на ней, и внезапное понимание того, что все было напрасно. Ответ от матери не придет никогда, и они больше никогда не увидятся. Истинность этого стала ее вторым варчином. Боль обожгла Лизель и не отпускала долгие минуты. Роза наверху будто расплылась, но скоро прояснилась вновь. Картонное лицо замаячило ближе. Обескураженная, стояла она там во всей своей пухлоте, держа деревянную ложку у бедра, как дубину. Роза наклонилась и дала небольшую течь. «Прости, Лизель». Лизель довольно знала Розу и поняла, что это не за выволочку. Красные отпечатки разбухали пятнами на ее коже, а она все лежала в пыли, в грязи, в слепом свете. Дыхание успокоилось, и по лицу проползла одинокая желтая слеза. Лизель чувствовала телом пол, рукой, коленом, локтем, щекой, икрой. Пол был холодный, особенно под щекой, но двинуться она не могла. Ей больше никогда не увидеть мать. Около часа она пластом лежала под кухонным столом, пока не вернулся папа и не заиграл на аккордеоне. Только тогда Лизель села и начала приходить в себя. Когда Лизель стала писать о том вечере, у нее не было никакой злости на Розу Хуберман, да и на мать, к слову, тоже. Для нее они были просто жертвой обстоятельств. Только одна мысль повторялась все время — желтая слеза. «Будь там темно, — думала Лизель, — слеза была бы черная». «Но и было темно, — говорила она себе. И сколько бы раз ни старалась она представить ту сцену при желтом свете, который, насколько ей было известно, там горел, ей приходилось постараться, чтобы все увидеть». Ее отдубасили в темноте, и там она лежала, на холодном, темном кухонном полу. Даже папина музыка была цвета тьмы. Даже папина музыка. Странность в том, что Лизель эта мысль не расстраивала, а скорее как-то неявно утешала. Тьма, свет. Какая разница? Страшные сны укрепились и там, лишь только книжная воришка начала понимать — как все обстоит и как теперь будет всегда. и если другого не оставалось.